«Где я? Кстати, ты меня слушаешь? Да кому ты нужна? Где я?» Певерелу поднялся с куба и подошел к стенам, рассматривая закорючки. «Хм, чем-то похожи на скандинавские, но они в большинстве своем взывали к богам, а ими тут даже не пахнет». Хм, он широкими шагами перебежал к другой стене. «Предположу, что это некое нерушимое пространство, подавляющее магию любого, кто не подходит под критерии. Нет, тут какой-то доступ, как будто по ключу, что-то на вроде амулета, позволяющего здесь находиться, не будучи полным сквибом. Именно поэтому я даже не скован. Удобно». Параллельно он отслеживал реакцию девушки, пока все соответствовало. «Ладно, с местом содержания разобрались. Рискну предположить, что открытка притянула меня к жертве, верно, верно, потому что иначе пришлось бы предположить, что Илья был способен перехватывать Сергея в скольжении, а это казалось уже чем-то запредельным. Конечно, в мире существовали артефакты и существа, могущие противостоять ему, но каков шанс того, что подобная вещь окажется у целителя? Вот то-то же, те, кто будет выносить приговор, подкуплены. Нет, что-то другое. Контроль разума, конечно», – тихо бормотал Сергей, но так, чтобы Юлия его слышала. «Куда в нашем мире без контроля разума? Так, Юлия, или как там тебя реально зовут, ты думаешь, что меня можно удержать этой комнатой? Бахвала не помогает». Пожала она плечами, чем вызвала полный скептицизма взгляд Сергея. «Красивая, но тупая, пешка», – заключил он. «Хотя нет, Иссея можно не обижать, пешки и умнее бывают. Физический, магический, пространственный, логический». Сергей ходил вокруг нее, загибая пальцы. «Что ты делаешь?» «Показываю, сколько у меня путей отсюда уйти. Я могу сломать камень, нарушив систему. Я могу извергать смерть, пока не перегружу все руны. Могу открыть проход и свалить отсюда. Могу сделать вот так». Юлия резко свалилась на пол, после последней фразы поддерживаемая Сергеем с помощью стенок из воздуха. Тот остановился, вертя в руках массивное кольцо, что, неожиданно оказалось, в этом и проблема бижутерии, ее всегда легко стянуть. «Ах, как чудесно обманывать таких, как ты. Это чудо называется скорость и плохая привычка одной моей знакомой нервно крутить кольцо чуть большего размера на пальце». Он резко остановился и рывком нагнулся, поднимая хрипящую девушку за горло, как пушинку. «Ты меня подставила, а я это просто так не оставляю. Если бы я мог повторить то, что было вложено в открытку, я бы это сделал, но, увы, придется справляться подручными средствами». Он швырнул ее на каменный блок, исполняющий функции стола, и тут же положил ей руку на живот, вдавливая легкую Юлию в камень. Он не слишком часто задумывался о своей физической силе, но зрелище, как он одной рукой без видимых усилий держит человека на месте, впечатляло. Конечно, это была всего лишь хрупкая девушка, но все же, да и то, с какой ловкостью он стянул у нее определенно мужское кольцо, заставляло задуматься. «Знаешь, на основе своего богатого жизненного опыта, я сделал вывод, страшнее всего не умереть, а жить, когда ты уже должен быть мертв. Это относится ко всем, к должнику, чудом избежавшим кары мафии остаток дней своих обреченной сидеть в дыре, в которую забился, к самоубийце, очнувшемуся в больнице и готовящемуся отвечать на вопросы родителей зачем, к человеку, очнувшемуся на операционном столе, когда из него вынимали сердце». Девушка на продолжении всего монолога пыталась вырваться, но лишь бессильно подрала рукав Сергея. Лишь когда ее паника перешла в настоящие конвульсии от нехватки воздуха в сдавленной груди, некромант убрал руку. Результатом попыток вернуть себе право нормально дышать стало падение Юлии с куба на каменный пол, при котором она явно неплохо приложилась плечом. «Жаль, что плечо не сломалось», – посетовал Сергей про себя, но вслух сказал другое, рывком поднимая ее за руку. «Ай-яй-яй, как можно быть такой неаккуратной? Немного психологии. Если обращаться с заложником, как с вещью, то у него будет больше страха. Если это богатый человек, то надо бы еще показать, что деньги для тебя – мусор, но это тонкости подхода к каждому. Ты заплатишь», – истерично выкрикнула та, пытаясь ударить его по глазам. «Знаешь, я сначала хотел уложить тебя на стол, ногтями вскрыть грудную клетку и брюшную полости, доставать твои органы, рассказывая о их назначении, проводя своеобразный урок биологии, но решил, что это будет долго. К тому же, вряд ли меня оставили здесь надолго, поэтому…» Сергей замахнулся, глядя прямо в глаза ей, и резко опустил руку, остановив ее буквально в 5 сантиметрах от скривившегося лица. Немного посмотрев на Юлию, он с протяжным вздохом отвернулся. «Нет, я не могу. Ты слишком красивая, умная и обаятельная. Но вместе с тем ты враг». Нахмурившись, Сергей печально протянул в потолок. «Жаль, что у меня нет времени. Я бы спрятал тебя в темницу, а там уж попытался найти с тобой общий язык. Терпеть не могу убивать красивых девушек. А если...» Он резко развернулся к ней и спешно заговорил. «Юлия, я сейчас произнесу древнюю форму принятия в ученичество, просто повторяй за мной. Такая клятва не позволит тебе навредить мне, а я передам тебе все свои навыки». «Хорошо». Она странно затрясла головой, но некромант нависнул над ней, тряся за плечи и быстро скатываясь в истерику. «Пожалуйста, согласись, иначе я тебя убью. Я не хочу убивать тебя, я не хочу. Придется, пожалуйста, согласись». Юлия тряхнула темными волосами, и Сергей тотчас же замер. «Да», — встряхивание повторилось, что с выпученными глазами жертвы смотрелось ну очень забавно, но некромант не обратил внимания на это, наклонившись еще ближе и шепнув: «Повторяй, битхмигу, битхмигу», — послушно забормотала та. «Саартхайляч гамбхаиртевхаин», — гортанно воспевал он. «Саартхайляч гамбхаиртевхаин», — хрипела, фальшивя, она. «Гутэрилляч дхьямхананантоилячис, вититивалуптас». Юлия послушно повторила до конца и с криком сгинула в черном огне, а в камере запахло серой, что и требовалось доказать. Сергей, вернув искаженное истерикой лицо в состояние кирпича, отряхнулся от адского пепла. «Полная дура, кто вообще на такое купится? Ладно там эмоции, но повторять за стрёмным некромантом слова на неизвестном языке, так и не заметишь, как душу отдашь вместе с телом на вечное рабство. Упс, так же и случилось. КХМ, Вититум, ты не мог бы выяснить у нее все, что она знает? За такой подарок все что угодно», — промурлыкал голос над ухом, а по плечам Сергея пробежали касания. «Тебе от меня только подарки нужны», — оскорбленно фыркнул некромант, смахивая фантомные прикосновения. Внезапно подумалось, что демон действительно очень силен, если смог пробиться к нему в это место. Хотя это может быть эффектом добровольного жертвоприношения. Певерелла изъяла из воздуха косу и махнул ей, рассекая пространство. «Владимир, привет». «Здравствуйте, учитель», — отозвался крестраж, круглыми глазами взирая на Сергея и окружающее его пространство. «Вы же на бал собирались?» «Тогда, пока я на корабле, но осталось совсем недолго. В общем, вопрос такой: ты сможешь снять контроль с чужого разума?» «Да», — пожал он плечами. «Хорошо, я позже позову». Сергей уже собирался закрыть портал, дыру мира, разрез, надо будет проработать название, но резко передумал. «Хотя, иди-ка сюда». Схватив ученика за руку, он перетащил его на свою сторону и закрыл проход. Посмотрев на стену, усмехнулся и посчитал от 10 до 1. На последней цифре в комнате появился уже знакомый Сергею Порфирий. Он выглядел очень рассерженно и обеспокоенно одновременно, а завидев пленников, резко вскинулся, вынимая из-за спины деревянный жезл. «Спокойно, мистер Порфирий, позвольте мне представить моего ученика, Владимира Фагота. Владимир, это следователь по моему делу Порфирий. Прошвырни его на какие-нибудь посторонние моменты». Впрочем, последних слов и не требовалось. От крестража уже потянулись щупы ментальной энергии, погружаясь в голову мужчины. Вперевший в него взгляд ученик секунду постоял и отвел пристальный взгляд. «Ясная память и четкое мышление. Никаких следов контроля. Тогда передай ему это воспоминание». Сергей протянул белую нить, содержащую практически весь разговор с Юлией, а также накинь на него жесткий вариант метки, только спрячь посильнее. Владимир шагнул к застывшему Порфирию и схватил за шею. Тот задергался, но вырваться из железной хватки создания некромантии не смог. «Готово». Ученик отошел, а на шее тут же успокоившегося мужчины мигнула и пропала черная полоса. «Передай контроль мне», — попросил Сергей и сразу получил эфемерное ощущение опьяняющей власти. Жесткий вариант метки был разработан в качестве эксперимента, не более того, требующий серьезных затрат, держащийся в активном состоянии едва ли полчаса и бьющий по мозгам пользователя. Он с трудом мог бы заменить нормальное империя, если бы не одно. Подобная метка не отслеживалась ни одним из известных Сергею или Волан-де-Морту способов, чего нельзя сказать об остальных схожих методах подчинения. Подавив нелепые порывы истерично захохотать, некромант начал отдавать приказы. «Передай Владимиру воспоминания о всех, кто осведомлен о моем участии в инциденте с Ильей Стародубовым. По мере своих возможностей сфабрикуй дело, виновником пусть станет тот, кто давно мешает корпусу жандармов, но повода прижать его к ногтю не было. После того, как подчинение спадет, ты забудешь обо всех моих приказах, а свои действия будешь считать своей инициативой по личным мотивам. Действуй. Закончив с инструкцией, Сергей до предела начал вливать силу в метку, растягивая время ее действия на пару дней, затем повернулся к ученику. «Владимир, много их? Меньше десятка. Вы планируете провести эту процедуру со всеми? Ты сегодня удивительно догадлив. Съел что-то не то, думаю, что выпил. Но, спешу заметить, что в последнее время я пью только чай, завариваемый вами». Невозмутимо отбил Владимир, пока Сергей открывал еще один портал. Как на ученика подействовало бы скольжение, он не решил проверять. В вышедших из разрыва в пространстве тут же полетели заклинания, но разве это могло создать проблемы Сергею? Костлявые пальцы привычно скользнули по шершавой пачке, откинули крышку и вынули сигарету, тут же аккуратно помещенную между сухих губ. Грудная клетка раздвинулась, и мужчина потянул воздух через фильтр, кончик сигареты тут же сам по себе вспыхнул. Ему уже давно не требовалось костылей для магии. Полвека назад он окончательно от них отказался. Дым свободно вылетел через открытое окно, будто там и не было десятков защитных чар, способных уничтожить дракона, если ему вдруг приспичит лезть в маленькое окошко в 20 метрах от земли, и если он вообще сумеет невредимым подобраться к замку, стоящему среди неприступных гор. Хозяин этого сооружения еще раз затянулся и повернулся к неподвижно стоящему мужчине. «Что думаешь, Фелини, молодой Певерелл поступил правильно?» Мужчина промолчал, вперя пустой взгляд в стену. «Ну да, ты же не знаешь всей подоплеки». Хозяин замка и еще одного мага махнул рукой и вновь повернулся к окну. Из него открывался потрясающий вид на горную реку, стремительную и быструю, безжалостную и холодную, как и он когда-то. Прекрасное зрелище. Может, из-за этого он и не покидал это здание? Он воспользовался молодым темным лордом, скрыл свое участие в убийстве Ильи Стародубова, чтобы жить как раньше. Стремление хорошее, еще один выдох и снова затяжка. Итог плохой. Россия лишилась одного из самых влиятельных и авторитетных персон, а могущественный темный маг, желающий жить по законам, уже не способен поклясться, что не вмешивался в работу сознания российских служб безопасности. Стоит дернуть за несколько ниточек, и ситуация быстро раскалится. А где накал, там необдуманные действия. А порода человеческая так уж устроена, что первое необдуманное действие приведет к насилию. Грядет магическая русско-английская война. Звучит прелестно. Что-то смерть засиделась на одном месте. Часть 34. Темный и узкий бокал с кровью истинного оборотня был осторожно изъят у прекрасной человеческой девушки, добровольно отдавшейся аду, а рука, сделавшая это, метнулась к чужеродному в этом помещении объекту, ангелу. «Попробуй, это очень вкусно пахнет», — промурлыкал Рамиль, протягивая бокал Михаилу. Тот недоверчиво прищурился, недовольно стрельнув глазами в девушку, так легко отдавшую искру Творца. «Я и так уже от падения недалек из-за общения с тобой», а ты мне еще предлагаешь грех чревоугодия. Не беспокойся, никто нас не слышит, поэтому можешь не держать маску, Господь меня вынудил. Ты все равно не способен пасть, наши отношения были благословлены родителями. Не так громко, пожалуйста, вежливо попросил архангел, ощущая, как по лицу расползается предательский румянец. Но ты сам настоял на обручении. Не сомневаюсь, что все присутствующие здесь умеют читать по губам. Ты не мог бы говорить менее разборчиво, почти не размыкая губ, прошипел Михаил. Так в этом же цель, не правда ли? Или тебя смущает наш выдуманный статус, но ты сам настоял на нем, потому что только так ангел мог сюда попасть. Мимо них протопал трехметровый демон с двумя головами козла, насаженными на мощный торс и выгнутыми назад ногами. У него были очень длинные волосы до бедра, черного оттенка. Также на его голове красовались два рога также масштабных размеров. Они были выгнуты в разные стороны, и самое отталкивающее в нем – запах, который был омерзительным. Архангел непроизвольно схватился за пояс. Меча там не оказалось, оружие собирали на входе. «Никто нас не тронет, это мероприятие находится под прямым контролем самого. Ну, знаешь, одного из тех существ, имен которых не рискнет произносить вслух даже Сергей, даром он авантюрист, каких поискать? Хорошо, а чем ты думал, когда вообще меня сюда приглашал? Разве эта чудесная находка настолько важна, чтобы тащить меня на бал сатан? С тем же успехом я мог бы спросить, о чем ты думал, когда согласился на приглашение? О, смотри, сфера желаний пожаловала. К ним величаво подлетела маленькая черная сфера, оставляющая красные отблески на обсидиановом полу, тут же схваченная демоном. Хочу переместиться к тому, кто наиболее похож на меня внешне. Рамиэль тут же исчез в черном облаке. За ним скомандовал архангел, и мир вокруг сменился. Вместо привычного черно-красного пространства, вокруг него простирался кристаллический лес, созданный из миллиардов отражающих поверхностей. Некоторые особенно высокие деревья были гораздо выше человеческого роста. Их поверхность играла сотнями бликов, слепя глаза. Деревья стояли довольно близко друг к другу. Боковые поверхности зеркал были густо покрыты сотнями отростков, похожих на ветви дерева, и на каждом таком осколке виднелись то ли листья, то ли выросты новых зеркал. Пока они осматривали все это, одно из плодов или же семян странного дерева со стеклянным хрустом упало прямо перед ногами архангела. Должного внимания на это он не обратил, но решил осторожно обойти его. Ничего не предвещало набеды, но подол одежды задел это семя, и его легко разрезало. А это был очень прочный материал, способный выдержать серьезную битву. Все-таки бал сатан — это не то место, куда ангел пойдет без защиты. В любом случае Михаил спокойно с помощью магии вернул все как было. Но эта ситуация дала им понять, что нужно быть достаточно осторожным, ведь получать незапланированные отверстия в теле не очень приятно. Не двигайтесь. Выйдя из-за ближайшего дерева, посоветовала замершей на месте паре практически полная копия Рамиэля. Это зеркальный лес, владение отражающегося владыки, повелителя порезов. О его силе мечтают все, но только я достоин нести крупицу его возможностей. Он пожаловал мне маленький пятачок его сил за особые услуги. Михаилу даже не требовалось смотреть в сторону демона, чтобы понимать две вещи. Это кто-то из братьев демонов искушений, и силой он не обделен. Возможно, даже самый сильный демон мира, их которого он пришел. Что за особые услуги, даже думать не хотелось. Перед ним, несмотря на внешность давно знакомого друга, стояло самое грязное существо, с которым он когда-либо сталкивался. «Да мы сами догадались», — хмыкнул Рамиэль, приседая и вытягивая тонкий осколок из стеклянной земли. «Думаю, ты знаешь, по какой причине мы здесь. Думаю даже, что ты сам нас искал. О, да, Сергей обещал мне отдать себя на 3 астрономических дня, если я смогу тебя найти и передать координаты нового мира», — довольно улыбнулся демон. «Чушь, он никогда бы такого не пообещал, слишком сводолюбив и недоверчив. Он мог бы дать тебе услугу, но не более», — отрезал архангел, раскрывая крылья и превращая острейшие грани вокруг себя в мягкую траву. «Не стоит горячиться, лучше объединимся, дабы не попасть в неприятности. Старшие боги, конечно, не могут вмешиваться в дела смертных, но и мы давно вышли за грани этой категории, согласны?» — замахал руками Лжермель. «Меня, кстати, Вититум зовут». Итак, Сергей прикрыл глаза с совершенно серьезным лицом. Со всеми попрощался, дом защитил заклинаниями, рюкзак собрал, оделся согласно погоде, гоблинов предупредил, портключи купил. Осталось только одно. Владимир, стоящий рядом, с неуверенностью спросил: «Вы уверены, учитель, будет ошибкой лишать себя сил при наличии могущественных врагов?» «Ты про каких врагов?» Сергей забывчиво вскинул бровь. «А у вас их много?» — съязвил ученик. «Судя по твоему заполошному виду, больше, чем у Человека-паука, Джека Воробья, Джеймса Бонда за всей его миссии и Джона Константина вместе взятых». С легкостью отбил эту нападку некромант, поэтому Владимир был вынужден уточнить. «Про тех, кто взял под контроль ту девушку и российские спецслужбы. А, ты об этих? Да в принципе, на них мне плевать до поры до времени. Встретиться, сверну шею, привкус силы из памяти Юлии Вититум мне передал, а искать лень. Давай скорее». Сергей поудобнее разлегся в кресле, положив руки запястьями вверх на подлокотники. В руках больше не возражающего Владимира весело мелькнула сталь, и Певерел улыбнулся ей в ответ. Обжигающий холод в запястьях заставил его выгнуться в кресле и тут же расслабленно рухнуть обратно. Теплые ручейки крови, вместо того, чтобы пролиться на деревянный пол, потекли куда-то к локтям, скрывшись за рукавами. Греясь от тела, они прошли долгий путь, прежде чем свились в подобие метки на спине и спереди, на груди. «Ух, печет», — заявил Сергей, поводя плечами. Как вы себя чувствуете, как сова на глобусе, сильно шире, чем должен быть?» Задумчиво поделился он, прислушиваясь к телу. В груди будто появился вакуум, созданный меткой, но ощущение было обманчивым, просто на поддержание будущей сети, еще не заполненной принявшими метку людьми, ушла львиная доля ауры, оставив его с жалкими остатками. «Ну-ка!» Сергей выхватил из воздуха косу и осторожно ее прокрутил. Она ощущалась намного тяжелее, чем обычно, но ничего невозможного, просто как будто он вернулся в прошлое, когда втягивал в себя ауру. «Ладно, испытываешь желание меня убить, с чего бы? Ну, как же, я так слаб и немощен». В полной власти более сильного мага М. Владимир наградил его взглядом, полным скептицизма. «Учитель, даже если забыть об том складе различных заклинаний, который вы не забываете пополнять каждый день, ваше оружие все еще слушается вас, а силы вы можете вернуть, просто повредив метку. Не стоит забывать, что мы находимся в вашем доме, в котором вы за счет наложенных защиты заклинаний можете около минуты успешно тягаться с Дамблдором в объеме применяемой энергии. И, в конце концов, я просто не знаю способа вас убить». Некромант довольно покивал головой, теша свое эго. «Хорошо, с этого момента мы расстаемся. Делай, что планировал, но помни, что в июне мы встречаемся в Египте. Там мы еще с Локхартом пересечемся и с семьей Уизли, если повезет. Дальше снова в свободном плавании, но чтобы в сентябре был дома. Вы это второй раз говорите. Не стоит так волноваться, я не буду захватывать мир, не заскочив по пути в Египет. Шутник». Сергей бросил взгляд на напольные часы, подхватил рюкзак с расширением и взял со столика изображение дракончика, выполненное в золоте. «Восход с запада». Портключ выплюнул его на масштабной площади, покрытой камнем, за исключением нескольких дорожек, покрытых прекрасными розовыми цветками. Ослепительное солнце покрывало своими лучами всю территорию. Целый мир обрушился на некроманта. Шумели деревья с красивыми цветами, ошеломляюще пахло летом, пыльцой, солнцем и едой. К Сергею, прищурившему глаза, спасая зрение от яркого солнца, тут же подскочил молодой парень в юкате, затараторив на английском. «С прибытием в долину сияющего солнца, лорд Пиверелу, хотите что-нибудь узнать или уточнить?» «О, здравствуйте, ммм, да, во-первых, хочу попасть в квартал, не предназначенный для туристов, ну, вы понимаете, во-вторых, есть ли какие-нибудь возможности вляпаться в неприятности и как этих возможностей избежать?» Японский маг захлопал глазами, а потом с поклоном удалился, попросив подождать. Сергей кивнул и прошел немного, присев на скамейку под сенью, видимо, сакуры. Он бы не удивился, если бы здесь они цвели круглый год. Квартал для прибывших был сильно европеизирован. В смысле, все было переделано так, чтобы максимально вытащить из европейских магов деньги. Вдоль стройной улицы выстроились ровными рядами магазинчики, ловящие впечатлительных прохожих на яркие цвета, звуки и традиционные одежды. Стояли шатры предсказателей, рестораны, какие-то продавцы едой на деревянных подносах. Были и индивидуальные услуги по вытягиванию денег. Кто-то делал очень крутые трюки, связанные с основным направлением развития японских магов, путь укрепления тела. Кто-то показывал красочные иллюзии, строил настоящие города из воздуха, что собирало большое количество зрителей. Правда, как услышал Сергей, они глазели больше не на иллюзии, а на то, что они создавались без палочки. Один делец предлагал желающим одолеть его учеников, желающих идти против тех, кто изучал мастерство расправы над противником с помощью кулака и ноги, не было бы вообще, если бы не то, что победивший получил бы банк, оставшийся от прошлых неудачников. Пока Сергей размышлял, не пойти ли ему посоревноваться с учеником школы змей, как гласили доносившиеся выкрики, к нему вернулся юноша. «Ваша просьба выполнима, но требует определенных усилий. Что же касается проблем, не вступайте в конфликт с кланами, и печали минуют вас. Их членов можно опознать по широким повязкам на голове». Некромант с сомнением взглянул на голову встретившего его, которую обтягивала широкая золотая повязка с ровным иероглифом. Довольно поздно он понял, что надо было еще зачаровывать очки на чтение на всех языках. «Хорошо, как здесь с применением палочковой магии?» «В разумных пределах. Здесь вы гость, а законы гостеприимства запрещают наносить вред гостям, если они, конечно, первыми не нападут на хозяев», с намеком протянул парень. «Окей, какая сумма за проход в нетуристические места?» Прежде чем отправиться в летнее путешествие, Сергей ознакомился с максимальным количеством информационных источников, поэтому представлял себе цели в каждой стране. Например, в Японии через 2 дня проходил турнир за звание извивающегося дракона, самого лучшего мага, и война в магической Японии, то есть в долине сияющего солнца. Он не собирался в нем участвовать, но понаблюдать за боями сильных магов всегда любопытно. Японец назвал сумму. Сергей на озвученное восхищенно щелкнул языком. А губа не дура. Жаль, я наличных не взял, но, не обращая внимания на окружающих, слабый маг с большим количеством артефактов достал из-за запазухи небольшую шкатулку, встряхнул ее в пол. От резкого движения она удлинилась, ударившись о каменную плиту. Сергей, все так же не замечая обращенного на него внимания, повернул символ Певереллов на крышке шкатулки, сейчас напоминающий прямоугольный брус, после чего серебряные уголки разошлись, расширяя устройство до приемлемого вида широкого сундука из темного дерева. Скрывая довольную улыбку, маг безразлично откинул крышку. Обратившие свое внимание на содержимое не смогли сдержать пораженные возгласы. Всюду, куда мог пасть глаз зрителя, в сундуке находились настоящие сокровища. Какие-то даже на вид древние артефакты, оружие, драгоценности, алмазы, рубины, сапфиры, изумруды. Золото и серебро даже не заслуживают упоминания. Запустив в драгоценности руку по локоть и продемонстрировав глубину сундука всем заинтересованным лицам, Сергей вытащил оттуда маленький рубин и протянул его парню, с жадностью и трепетом разглядывающего сундук. «Этого достаточно, а?» Не сразу очнулся тот, с трудом сфокусировав взор на протянутой алой искре на фоне той пылающей богатством бездны, что являл сундук. Некромант с удовольствием повторил вопрос. «Этого, я спрашиваю, достаточно, любезный?» Рубин размером с ноготь мизинца перекочевал к юноше, по пальцам которого, задевая сплошное кольцо, пробежали искры какого-то диагностического заклинания. Сергей с любопытством отметил необычный для Европы инструмент и вновь вопросительно посмотрел на своего встречающего, у которого он даже не удосужился узнать имя. «Да, этого достаточно», — заторможенно сказал, в итоге, японец, пряча камень куда-то в складке своей одежды. Из-за того, что сундук все это время оставался открытым, зеваки продолжали смотреть на сокровища, медленно подходя все ближе и ближе. Маленький черный бриллиант было скользнул по стенке, ведомый незаметной для нынешнего Сергея левиасой, но тут же вернулся обратно под прицелом палочки некроманта. Осознав, что больше из этого не вытянуть, он захлопнул крышку и проделал обратные действия, в итоге убрав шкатулку обратно, за пазуху. Это было похоже на извращенную разновидность стриптиза, если применять его изначальное значение – дразнить. Во взглядах некромант просто купался. Пришлось даже закусывать щеку изнутри, чтобы спрятать счастливую улыбку. Распущенные белые волосы давали большие шансы, что все желающие найдут слабосилка аристократа в неблагополучных районах долины. А да, его ждали, наконец, каноничные приключения нормального попаданца с превозмоганием. И почему все приходится организовать самому? Часть 35. Сегодня в нашем ресторане скидки на все морепродукты. Предупредила Сергея на чистом английском милая японка, официантка ресторана, в который тот зашел попробовать местную кухню. Тот сдержался от того, чтобы присвистнуть. Почти вся японская кухня имеет в составе морепродукты. Сам ресторан был дюже богатый. Огромные гобелены на стенах, столы и стулья из вишневого дерева, куча золотых украшений, недешевые люстры. Все это было удивительно гармонично. Сергею понравилось, но он не то чтобы очень впечатлился. Кого они надеются удивить богатством? Человека, который за первую жизнь побывал в целой туче музеев и дворцов. Жнеца, который был в раю и видел библиотеку. Мага, который видел Хогвартс и собственную ячейку в Гринготтсе. Как удачно, спасибо за предупреждение. Вы будете записывать, я запомню. Уверенно сказала она, вызвав у Сергея умиленный хмык. Тут же он сосредоточился и, сделав вид, что меню ему не интересно, хотя на самом деле он серьезно облажался, не имея возможности читать на всех языках, протянул. «Ну-ну, а давайте-ка без меню, расскажите, что у вас самое вкусное». Официантка сначала заверила, что у них все вкусные, а затем, после повторной просьбы, начала перечислять самые дорогие блюда. После фугу, черепахи и парочки дорогущих суши, перечисленных девушкой, Сергей с трудом смог сдержать улыбку на губах. По всей видимости, ресторан собирался сделать на нем очень существенную выручку. «Хорошо, хорошо», – замахал он руками. «Я почти ничего не запомнил, поэтому давайте все перечисленные и какие-нибудь сухари, чтобы можно было перебить вкус блюда. Подавать по мере готовности, но сухари первыми. Будете что-нибудь пить?» Девушка с именем Асука, которая Сергей наконец заметил на маленьком бейджике, не показала особого удивления прожорливости гостя. Макс писал это на то, что магия, используемая японскими волшебниками, тоже требует существенных затрат энергии. Да, литр жемчужной росы. Из-за чертового переводчика в ухе название чая прозвучало ну очень пафосно. Сухари будут через 5 минут, чай чуть позже. Спасибо. Махнул рукой Сергей и откинулся на спинку, внимательно осматривая помещение. С момента, как он устроил представление с кучей драгоценностей, прошел уже час, и все желающие должны были зашевелиться. Несмотря на готовность некроманта моментально отреагировать на любую угрозу, пока их не следовало. Не считать же проблемой стайку детишек, налетевших на него в попытке обшарить карманы, единственное, что находилось не за пазухой, палочка, но из-за того, что он буквально не выпускал ее из пальцев, постоянно держа руки в карманах, стянуть единственное оружие английского аристократа не вышло. Оглядывание посетителей ничего не дало. Кто знает, может вот та благообразная семья из 3 человек, команда наемников, а служанка с ними заодно, готовая своим телом закрыть ему вид на готовящуюся атаку. Лишившийся доброй части своих способностей, Сергей стал на диво подозрительным, хотя подготовленных артефактов хватило бы на любую гипотетическую проблему. К тому же, скидка на морепродукты, в Японии, серьезно, либо у них уже почти подошел срок годности, что очень странно в таком богатом ресторане, либо его хотят здесь задержать. Вскоре на горизонте появилась первая проблема, которой некромант искренне улыбнулся в принесенный чай. Проблема выглядела как толстый японец под 2 метра ростом. Желтая жилетка на голое тело была расстегнута, и было видно расписанные татуировками живот и грудь. Несколько шрамов, тоже обведенных линиями татуировок, повышали градус крутости этого индивидуума. Ну, так, наверное, думал он сам. На взгляд Сергея, это выглядело странно. Гигантский, по меркам японцев, мужчина, не мешкая, направился к столику Сергея, а маг удовлетворенно кивнул, с нетерпением ожидая исхода этого нового театрального действия. Он специально сел в центре зала, не поддерживая привычный стереотип о попаданцах и темных углах в любом трактире. Подошедший с определенным намерением отодвинул стул, но когда тот собирался сесть, некромант резко выбил стул из-под него, ожидая падения противника. Однако японец закинул ногу на ногу и как будто сел на воздух, сложив руки на столе, впрочем, не опираясь на него. Выглядело так, будто он планировал так сделать изначально, и выглядело круто. Сергей внутренне признал, что этот раунд остался за противником, и решил сначала выслушать, чем обязан. Поговаривают, ты с собой большую сумму таскаешь, здоровяк начинает с панибратства. Ну, если поговаривают, значит правда. Что с того? Поднимает бровь Сергей. Нехорошо это, люди у нас добрые, но на твой карман и позариться могут. Чего воду мутить? Уйди из долины, тебя даже пальцем не тронут. Признаюсь, удивил. А ты кто сам такой? Прищуривается некромант, по-новому оглядывая собеседника. Тот, кому не нужна резня банд за деньги Гайдзина накануне турнира. Ты вроде сильный, неужели не удержишь своих ребят? Попытался спровоцировать его Сергей. Мы братья, а не господин и слуги. Но если ты поделишься со мной, а я поделюсь с братьями, все будут довольны. Я тут с определенной целью и не уйду, пока не добьюсь своего. А деньги отдавать не намерен. Некромант намекающий демонстрирует палочку, уже 3 секунды направленную на здоровяка. Но противник не так прост, он улыбается, но как-то сочувственно. Ты все услышал, делай выводы. Гигант поднялся и вышел из ресторана, оставив Сергея задумчиво пить чай. Пришла Асука и невозмутимо вернула стул на положенное место, будто ничего не случилось. Любопытно. Раскинувшись на широком кресле, молодой человек с аккуратными усами невозмутимо поднес кончик трубки к губам. Его вид был прост, хоть и отличался исключительным педантизмом. Он не был слишком похож на японца, на европейца, в общем, тоже не очень. Посторонний бы предположил, что этот маг, какой-нибудь полукровка, его близкий знакомый подозревал, что его внешность – результаты темных ритуалов. Правды же не знал никто, за исключением самого мужчины. «Нет, Гора, я не буду в этом участвовать, что и тебе советую. Ты не трус, но все равно отказываешься от того, что может обогатить тебя до конца жизни. Почему? Задал вопрос здоровяк, сидя в номере на этаж выше ресторана. Да, это обогатит меня впечатлениями до самого конца своей жизни, которая будет не так далеко, как сейчас. Нападать на этого мага с белыми волосами – безумие, убежденно сказал тот, кто в долине был известен, как змей, мастер стиля парящий змей. Я проверил его, он обычный английский тюфяк, как и все гайдзины, фыркнул Гора, презрительно скривив лицо. Я достаточно близко знаю таких гайдзинов, которые, если не успеть к ним приблизиться, уничтожат большинство моих знакомых из нашей страны. Они же мне и поведали о том, кто это, и я не хочу ввязываться в его игры. Какие игры, змей? Это куш, который бывает раз в жизни. Это смерть, отрезал полукровка и нервно затянулся. Один отряд наемников за небольшую плату рассказал мне о том, как они как-то взяли себе в отряд некроманта слабосилка, пай мальчика и вообще неумеху. А потом он одним заклинанием раскатал высшего йокая, то бишь вампира. Знаешь, что это было за заклинание? Ну, заинтересовался татуированный, Экспеллиармус. Повисла тишина. Самое популярное заклинание в мире было известно и в Японии, хотя палочковые заклинания обычно применялись другие, да и сам инструмент не вызывал у японцев доверия. Доверять свою жизнь куску дерева могли только великие фехтовальщики, но и кусок там был другой, жесткий, увесистый и смертоносный. От противника остался только пепел, а затем ничуть не выдохшийся слабак воскресил погибшего члена команды. Развлекается он так, притворяется слабым, лезет в самое опасное место, предварительно показав себя очень богатым человеком, и развлекается с добычей. В номере снова повисло молчание. А если все-таки ошибка, ну, пошли кого-нибудь из неугодных и посмотри, как быстро их не станет. Тоже польза. Сергей вышел через ресторан на улицу, не предназначенную для туристов, что было весьма подозрительно, так как он собирался остаться в европейской части. Видимо, ему помогли. Так-то половина долины – картинка идеальной жизни, обеспеченных людей, вкусной еды и интересной работы. Там находятся кузнецы, школы боевых искусств побогаче и попафосней, рестораны, которые выносят, впечатляя иностранных гостей, наиболее простую еду беднякам, тоже встречающихся на этих улицах. Бедняки не менее удивительны, они вполне чистоплотные, худые, но не истощенные, а среди них иногда встречаются мастера, впечатляющие интуристов своими умениями. Разницу некромант осознал, когда оказался в настоящей магической Японии. Это не было выгребной ямой или средними веками, как думал Сергей, но уже не напоминало красочную обертку детской конфетки. Просто обычная улица начала 20 века, все в унылых и тусклых тонах, серое небо, серая земля, коричнево-серые дома и темные люди, мелькающие по своим делам. В землю на расстоянии друг от друга вкопаны большие столбы, украшенные знаками. По ним иногда пробегали настоящие маги Японии. Скребы и слабосилки ходили по земле, высокий и низкий путь. Сергей читал об этом. Подумав, он зашагал по земле, огибая спешащих людей. Те, кто на той части казались бедняками, здесь были основной массой. Были и воришки, но после первых двух невербальных ступерфаев слишком близко подошедших доходяг, толпа стала безмолвно огибать уже его. Здесь ценилась сила. Заклинания вышли очень слабыми, а подействовали еще слабее. Через несколько секунд воры встряхивались и убегали. Так он дошел до темного переулка, куда тут же свернул, надеясь на тупик. На него он и наткнулся, взглянул на стену и повернулся обратно. Теперь его взгляд наткнулся на компанию темных фигур с закрытыми масками лицами. «О, вы-то мне и нужны. Не подскажете, как пройти к месту проведения турнира извивающегося дракона?» Фигуры достали дубинки, а из кармана Сергея выскользнула палочка. «Серьезно?» – оценил он оружие противников и атаковал Сика. Заклинание, должное с легкостью рассечь дубинку, и держащего ее, безвредно рассеялось от встречного удара, а палка метнулась к голове. Наклонив ее, Сергей избежал столкновения и кинул уже Аваду. Зеленый всполох оказался безвредным, чудом пронесшись между всех врагов и врезавшись в стену. Между тем по англичанину нанесли уже второй удар, но он отскочил назад, приближаясь к стене. Непростительное забрало действительно непростительное количество энергии, и Сергей почувствовал легкое недомогание. Отвратительно, но как же это прекрасно. Лапифорс. Следующий прием был из трансфигурации и смог вывести одного противника из строя, Сложно атаковать с кроличьей лапкой вместо ноги. За короткий успех тут же пришлось расплатиться резкой болью в голени и падением на колени. Окей, вы, да под, подожди, дай сказать, вы выбрали свою, да отстань, сектусим про, судьбу. Сергей выгадал момент, точнее оттанцевал его, с упорством осла уходя от ударов противников, и встал в пафосную позу. «Костук, я выбираю тебя». Еще на середине фразы некромант отмахнулся от нападающего рукой, из пальца слетело костяное колечко, выполненное в форме маленького паука, обхватившего лапками фалангу. В полете паук увеличился, и в лицо невезунчика приземлилась уже крупная тварь, воткнувшая свои тонкие и очень острые лапки ему в глаза, добираясь до мозга. Невезунчик заорал, его товарищ тоже. Правда, второй заорал осмысленно, всепожирающий пламенный змей, и приложил падающее тело каким-то червячком толщиной с больной палец, вырвавшийся из его ладони. Несмотря на внешнюю несерьезность техники, попав в труп, она за долю секунды его сожгла, обернувшись гигантской анакондой, буквально изнутри пожравшей плоть. Паучка она тоже поглотила, но через секунду растворилась, выпуская значительно подросшего паука. Надо было назвать его не костяным пауком, а им же, но с эпитетами «великий и всепожирающий», пробормотал Сергей себе под нос, наблюдая, как высшая нежить, над которой было проведено ритуалов больше, чем над домом, в котором он жил, разбирается с противниками. Быть слабым магом оказалось на диво сложно. Привыкший раскидываться бесполочковыми невербальными заклинаниями, некромант с трудом вытягивал из палочки заклинания, не пользуясь словами. Про жесты, вовсе не используемые ранее, пришлось вспомнить. Зато теперь можно было расслабиться и понаблюдать за действиями венца некромантии. Прыгучесть, взятая у сальпуги, плавность движения акромантула, способность оценивать опасность противника, вовремя применять особые возможности, в том числе увеличение, возможность под контролем превращаться в разнообразные предметы, от щита до арбалета за счет перестройки огромного количества разных костей, практически полная неубиваемость и возможность использовать обычные кости для восстановления. В создании принимал альянс из лучшего по части демонов, Вититума, опаснейшего мага разума, прожившего, пусть и в сознании 300 лет, Владимира, и самого смерти, Сергея. Вышел кошмар арахнофоба. В этом случае арахнофобами становятся все, вставшие на пути Сергея. Конечно, он был не без слабостей, так как не имел полноценного источника энергии, а заряжался от поглощенных душ, будучи заодно их накопителем. Победить паука было можно, если знать его зависимость от энергии, а без этого, вряд ли. Перекусивший у последнего из команды, Костук вернулся к хозяину и превратился в симпатичное колечко. В нем было какое-то мрачное очарование полной реалистичности. Нацепив бижутерию, Сергей с сомнением взглянул на трупы напавших. Конечно, пожирающий змей впечатлял, но это была единственная атака, напоминающая магическую. Остальное – быстрее, сильнее, заклинания действуют слабее, да и все в общем-то. Никакой киношной непобедимости у грабителей не обнаружилось. Либо отбросы, либо японские путеводители серьезно переоценили своих магов. Хотя они пришли за Сергеем по земле, а значит, высокого пути недостойны. Странно. В любом случае, на турнире наверняка будет зрелищней. Губы некроманта дрогнули, когда в голову пришло воспоминание об арене. Интересно, турнир будет проводиться так же, или как-нибудь необычно? Средний палец кольнуло, а глазки паучка окрасились в красный. Какие демоны? Месяца два не виделись. Интересно, чем он был занят? Чтоб я под землю провалился. Его фигура вспыхнула красным и исчезла. Наблюдавшие за этим тени на крыше безмолвно повернулись друг к другу, общаясь через мысль. Большая тень отправила мысль меньшей. Но это были слабосилки. Но это был аналог адского пламени. Отбила та, на что большая только кивнула. Через полчаса все, подконтрольные безумному гора, знали, что трогать беловолосого англичанина нельзя под страхом смерти. Чем их удержал здоровяк, змей не знал, да и не хотел. Его цель была выполнена, иностранца не должно ничего насторожить до самого главного момента. А дальше, как бы он ни был силен, будет уже поздно. Примечание к части. Я тут, короче, в лагере под названием одного Блэка. Буду не скоро. Часть 36. Сергей сметал любые блюда с огромной скоростью, умудряясь сохранять ровную осанку и признаки хорошего тона. Нож с вилкой мелькали круче, чем комары перед носом в летнюю пору, а конвейерная лента не успевала подвигать к магу новые тарелки, больше напоминающие огромные казаны. Любопытно, из всех грехов и удовольствий Сергей выбрал чревоугодие. Погладил гладкий подбородок Вититум, задумчиво смотря на безостановочное уничтожение пищи. Острое лезвие у горла ему не мешало. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Согласился с ним Рамиль, с любопытством осматривая своего старого знакомого. Правда, меня очень интересует, почему он так слаб и почему, в таком случае, ты позвал его к нам, и лучше бы тебе ответить. А то что, ярко улыбнулся демон, прижимая лезвие к себе. Говори, рыкнул Михаил, из-за нетипичности действий не зная, что делать. Прижать меч еще сильнее или отодвинуть его от ненормального демона, или оставить как есть. А вот и не скажу, фыркнула маленькая копия Рамиля, по-детски надувая щеки. Я никогда не выглядел как ребенок, если тебе интересно, прошептал настоящий демон сероволосому другу, склонившемуся над чашей с тирамису, на что тот отреагировал едва заметным кивком. Но это заметили и другие сверхъестественные существа. «Эй, ты что, нас дурил?» Вититум ткнул перстом в Сергея, и Макса вздохом отодвинулся от бесконечного конвейера насыщеннее и тут же широко улыбнулся как человек, не контролирующий свои эмоции. Короче говоря, псих. «Ага, правда, классно, а я сразу раскусил», — довольно воскликнул Рамиль, вытаскивая из воздуха 5-литровую бутыль с чем-то оранжевым, литровую банку и маленькие предметы, складывая все это на руки к Сергею. «Вот, адское вино того самого года, когда ты пропал, и мед в придачу, и осколок силы какого-то там демона. Я знаю, ты любишь необычные вещички. Осторожно, очень острая». Тонкая трехгранная игла повисла в воздухе рядом с Сергеем, а не отправилась на руки, из чего он сделал вывод, что эта штука реально острая. «Я тоже принес подарок», — включился Архангел, протягивая магу собственный меч, стремительно превращающийся в привычную тому шпагу, которая отправилась на вершину горы, удерживаемой Сергеем. Делал он это без всяких усилий, так как физически все же был жнецом, пусть и магическая часть его ауры была немного отвлечена. «А теперь, когда мы сделали вид, что просто давно не виделись», — медленно произнес Рамиль, а затем рявкнул, демонстрируя острейшие зубы. «Какого хрена ты делал? Аво, ты сделал пластику?» Немедленно заинтересовался Сергей, перемещая дары в браслет и подскакивая к демону, чтобы глянуть его зубы поближе. «Ну-ка!» Протянутые руки были безжалостно остановлены, а у глаза некроманта оказался прежде спокойный осколок зеркала. «Прекрати дурачиться!» Сергей отлетел спиной назад, чтобы телом разломать несколько стеллажей библиотеки, возникшей на месте конвейера насыщеннее, а демон спокойным шагом прошел за ним. Однако спокойность была только в передвижении. Достигнув цели, он поднял мага за грудки, без труда удерживая его на весу. «У нас был план, какого ты ему не следовал». Глаза улыбающегося Сергея съехали на держащие его руки. «А что, материться тебя Михаил отучил? Это было условием брака?» Маг полетел в обратную сторону, руша то, что не успел разрушить ранее, а вслед ему полетел крик. «Да при чем тут это? Смысл можно найти во всем». Лежа Сергей поднял указательный палец вверх, ткнув примерно в Михаила, и, почувствовав, как его тянут за ноги, добавил: «Кроме моих слов, ха-ха-ха-ха, ваши прогнозы, воин небесный?» Вежливо спросил Архангел Вититум, вместе с ним наблюдая за вакханалией со смехом Сергея и криками Рамиля. «Какие прогнозы? Как долго Сергей будет запираться в себе, не рассказывая правды, и как долго будет выплескивать свое беспокойство Рамиль? Сергей так долго может запираться, а Рамиль 150 лет копил это в себе. Но у второго больше опыта, он сейчас сменит тактику». Профессионально оценил ситуацию Михаил. В словах чувствовался настолько большой опыт, что Вититум даже призвал трон и уселся на него в более-менее одетом виде, чтобы не раздражать ангела. Его волосы посветлели, а черты лица смягчились, делая его похожим на святого Николая, только без бороды. «Ты имеешь собственную внешность, не больше, чем ты, но я могу это контролировать». «В смысле?» – заинтересовался Михаил. «Твой лик зависит от представлений верующих. Лик Рамиля, от представлений сатанистов и прочих, кто дает ему силу. Не исключаю, что он может управлять этим не хуже меня, но вряд ли. Он демон всех аспектов, я же венец адаптивности. А Сергей, я был уверен, что это его фиксированная внешность, но заметил, что некоторые черты могут усиливаться по его желанию. Захочет казаться слабым, добавится больше женского, опасным, сгибы заострятся, дружелюбным. Думаю, там больше зависит от предпочтений собеседника. Он все еще смерть, как и желал внутри себя Михаил, ведь Итум говорил быстро и отрывисто, раскрывая желаемую информацию. От дерущихся донесся крик. После выяснения всех обстоятельств дела, да я ничего не видел и не чувствовал, откуда мне было знать, что я все еще в зоне поражения. Претензий, а запомнить было слабо, а логикой подумать, на тебя сбрасывалась ядерная бомба, это ли не повод сбежать подальше. И совместного примирения, я все равно очень рад вас видеть. Сергей вернулся на землю, притащив в своей голове два голоса. Совместно было принято решение не высовываться, чтобы местные ангелы не возмутились слишком сильно. Сегодня начинался турнир, поэтому Сергей сразу потащился туда, чтобы с раннего утра занять хорошее место. Но возникла проблема, маленькая такая. Вы Сергей Певерелу, вы можете дать мне автограф? Конечно. Не выдавая собственных чувств, некромант прокрутил в руке перьевую ручку, ловко поставил подпись на форзаце собственной книги и ласково улыбнулся девочке чуть выше его живота. «Беги к родителям». Та улыбнулась в ответ, сощурив свои зеленые глаза, и начала уходить. Ее золотистые длинные волосы развевал ветер, но что-то Сергею в ней не понравилось. Кто это был? Метаморф? Кто-то под обороткой? Якой? Вор? Она хотела проклясть его через подпись. Надо быть готовым ко всему. Эй, почему ты так подозрителен? Это просто девочка. В его голове раздался недоуменный голос Рамиля, отвлекая от рассуждения. Во-первых, ей минимум 15, она просто маленькая. Во-вторых, она преувеличенно милая. С точки зрения логики ее действия и мимика бессмысленны, так как тратится лишнее время на выражение своих эмоций, когда можно было обойтись без этого. В-третьих, не верю, что обычный ребенок смог узнать писателя с полусотни метров. В-четвертых, она идет за нами, детально разъяснил Певерелу, сжимая в руках палочку. Возраст не показатель поведения. Может, у них такая культура, тебя легко узнать, знаешь ли. Думаю, у нее нет родителей. Спокойно отбил доводы некроманта Рамиэль. В 22 веке ангелы теперь проходят курсы психологии. Михаил говорит, что у тебя не ярко выраженная форма генофобии, а иначе, боязни женщин. Ойли, я абсолютно здоров, чтобы вы знали, фыркнул Сергей, краем глаза продолжая следить за приближающейся проблемой. И почему Михаил это не скажет сам? Именно поэтому для тебя девочка, проблема, она проблема, потому что я не знаю, что от нее ожидать. Я вообще могу не обращать на нее внимания хоть весь турнир. Попробуй. Сергею отчетливо послышался хмык, отчего он тут же вскинулся. Сами тоже хороши. Скажи мне, Рамиэль, а когда у тебя в последний раз был секс? С неделю назад. Я не слышу в твоем голосе убедительности. Михаил, я не знаю, признался Архангел, но последние лет 500 от него ничего такого не ощущалось. А во, у тебя ничего не было больше, чем у меня в целых 25 раз. Сергей серьезно удивился таким цифрам. Он-то думал, что демон просто не слишком активен, раз уж Архангел запросто с ним общается, хотя от Вититума воротит нос, но такого. Михаил вообще девственник, пробубнил Рамиэль. Ты в курсе, что это звучит достаточно жалко? Ой, да иди ты, закадри хоть одного разумного, а потом язви. У меня есть минимум целое гнездо демонов, готовых пасть со мной в постель, вместе с целым архидемоном во главе. А ты готов пасть в постель с ними? Ехидно осведомился Рамиэль. Ну, протянул некромант, воображение которого показывало весьма определенные картины. Они, впрочем, не вызывали никаких эмоций. Я просто обозначил возможность. Вот-вот. И вообще, я просто соответствую асексуальному духу, который вы привносите в любое дело. Верю-верю. Ай, ладно, турнир начинается, кончаем язвить. Трибуны стали заполниться. Пусть не под завязку, но от всех пришедших прямо-таки разило аристократичностью. Прямые спины, благородная седина в волосах, мудрый взгляд и твердая поступь. Даже молодые парни и девушки стояли так, будто правили всем миром. Это если не считать расшитый золотом шелк, который пришедшие маги использовали как одежду. Все части, что могли развиваться на ветру, развивались, и некромант подозревал, что они применяют специальное заклинание для пафоса. «Как-то странно», – пробормотал Сергей. «Если на турнир пускают всех, то почему все вокруг такие богачи? Если же есть какой-то критерий, то, почему я прошел? К тому же, я пришел сюда гораздо раньше объявленного начала. Странно, англичанин». «Да», — некромант повернулся к обратившемуся, скрывая палочку в рукаве. «Тебе здесь не место», — заявил японский Дамблдор, Серьезно, он выглядел как узкоглазая версия Альбуса. Чужим магам нельзя видеть тайны нашего народа. В буклете об этом ничего. Сергей протянул бумажку старику, которую тот взял и, не отрывая взгляда от англичанина, разорвал ее. Да, я вас понял. Ухожу. Очки, ничто, морской армейский бинокль, все. В итоге Сергей посмотрел турнир, правда, под невидимостью сидя на расстоянии в сотню метров от места проведения и наблюдая за происходящим через бинокль. Сами бои даже не были похожи на восточные постановочные бои, удары пропускались гораздо чаще, и после двух-трех оплеух большинство бойцов уже с трудом могли перемещаться по площадке. Единственное, что напоминало о фильмах про великих мастеров кунг-фу, это пафос. Вот его было очень много. Настолько много, что Сергей не верил, что они говорят это все на полном серьезе. О чести семьи и человека, о мести, о справедливости и восстановлении его через обоюдные тумаки. Несколько раз некромант замечал очень сильную реакцию зрителей на выходящих бойцов. Наверное, какие-нибудь простолюдины или опальные клановцы. Это все немного напоминало арену в раю, но сейчас было больше магии, чем тогда. Ангелы, демоны и жнецы соревновались в чистой физике и мастерстве. Я вот чего не понимаю, что в их магии уникального. Это, ну, просто противоэфинита в одном флаконе и применяемое на тело. Что они так таятся? А ты сам пробовал когда-нибудь создать щит со свойствами финиты? Уже разобрался с магией этого мира? Удивился познанием демона Сергей. Михаил рассказал. А Михаил откуда знает? Его Вититу макучивает. Весело произнес Рамиль. А во, судя по твоему голосу, у него не выходит абсолютно ничего. Михаил прикидывается валенком, высокомерно обзывает его демоном и пренебрежительно фыркает на любые попытки Вититума призвать логику себе на помощь. Но информацию принимает благосклонно, особенно об устройстве мира, поэтому архидемон вываливает на него целые библиотеки обо всем вокруг. Пока им обоим нравится. «Это хорошо», — выдохнул Сергей, и заметил нового участника. «Я же говорил, что эта девочка опасна. Видите, это не страх». Это высокоточная чуйка на опасность. Девочка лихо разобралась со своим противником в стиле Саб-Зира, заморозив его голову в прекрасный ледяной куб, а затем прошла к судьям, отобрала у них артефактное подобие микрофона и заявила на всю долину. Эту победу я посвящаю автору прекрасной книги, который, я уверена, наблюдает сейчас за матчем. Не я, лихорадочно забормотал Сергей, зажмурив глаза. А как же твои утверждения? Что ты не боишься женщин, это другое, не я, Сергея Пиверелла, а господи, когда до этого дошло, и приглашаю его отужинать с моей семьей завтра в 7 вечера в родовом квартале Микимота. Под громкие аплодисменты зрителей закончила девушка, а, зря испугался, это по делам, выдохнул Сергей и поднял бинокль на прежний уровень, наверное, их интересуют мои деньги, а на твоем месте я бы в ответ заинтересовался достоинствами этой семьи, какими? Пятизвездочными, намекающе протянул Рамиль. Да ты что, там максимум полторашка, блеснул глазомером Сергей, на всякий случай приближая обсуждаемый объект в окулярах. Я о ее ранге по местной системе, упс, а я о ее росте. Некромант быстро нашелся и тут же пошел в наступление. И вообще, ты в свахе заделался, твое дело, но Микимота, очень богатый клан, с чего тебя заинтересовали деньги, твое дело, повторил Рамиль. Сергей как будто почувствовал, как он привычно встряхнул браслетами. «Но разве тебе не нужны меченые в Японии?» – убедил, черт языкастый. «Но-но, я демон. Ой, да ладно тебе, это выражение такое. Я прошел весь 21 век, да будет тебе известно. Блин, мне надо отсюда как-то спуститься». Сергей взглянул на тротуар и вздохнул. «Как же просто было без ограничений, зато теперь весело. Пресвятой Михаил». «Демоны встревают в мои мысли, он тебе не поможет, он борется с демоном Уксуса, может, искуса, искусать я его не позволю», собственнически отрезал Рамиль, «может, искушать, и это тоже, дурдом», улыбнулся Сергей, «мне вас не хватало, примечание к части, новый телефон, лагерь и предуниверситетская суета сожрали проду на 2 недели, часть 37, это было немного странно, любопытно и очень вкусно, несмотря на мысли Сергея». Его не заставили стоять на коленях на полу перед низким столиком, а посадили на удобный стул, подали европейские приборы и отдавали предпочтение приготовленным блюдам, более-менее привычным некроманту. Точнее, был целый стол, заставленный едой, и каждый мог положить себе желаемое. Здесь не было сверхдорогих блюд, какие пробовал Сергей в ресторане, но все было очень вкусно и красиво. Еда будто показывала собой суть выражения и скромность, тоже украшение. Так он узнал, что кухня Японии делится на две части, выпендрежная и нормальная. Надеюсь, что моя дочка не отвлекла вас от чего-то важного своим своевольным приглашением. Ей настолько понравилась ваша книга, что она даже решилась на участие в турнире, чтобы вы не могли отказаться от приглашения. После еды был разлит зеленый чай, а из-за стола ушли все, кроме главы клана Микимото. О, нет, я собирался находиться в долине в течение всей недели. А почему бы я не мог отказаться? Сидящий перед ним японец был прирожденным аристократом, высоким, импозантным и очень старым, но он не выражал кого-либо презрения к собеседнику, разве что слишком сильно улыбался. Именно сильно и, как показалось Сергею, немного наигранно. После победы участник может сказать небольшую речь. Это было сделано, чтобы лучшие могли бы передать опыт младшим, но сейчас это используется примерно для таких случаев, приглашения и объявлений для тех, с кем говоривший не может встретиться лично. Естественно, что отказ бы нанес удар по нашей репутации, а Йоши рассудила, что вы слишком добры для такого. То, что вы об этом не знали, добавляет пикантности ситуации. А почему она выступила лично? Она не выглядит, как человек, собирающийся идти путем война. Скажу вам по секрету, выступала не Йоши, а ее телохранитель Метаморф. Девочка подумала, что вы откажетесь от приглашения неизвестного клана, поэтому заранее подошла к вам, составила определенное мнение о себе. Интересно, протянул Сергей, отпивая чай. Жасмин, а если бы она не встретила меня раньше, то речь была бы длиннее. Пожал плечами Кайташи. Но она караулила вас с самого утра. Она у меня упорная. Так, а откуда она знала, что я буду на турнире? Я ей сообщил. Признался он. Мы думали, что тебя хочет маленькая девочка, но тебя хочет ее отец. Захихикал Рамиэль в сознании, но Сергей не выдал это ни одним движением. Значит, инициатор встречи – вы. А если кто-то инициирует с кем-то встречу, значит, у него есть какие-то ожидания от этой встречи. Итак, некромант намекающе вскинул бровь. Вам известно, чем занимается клан Микимото. Мне говорили, что драгоценными камнями.